хотя некий господин Биттингер из Дрездена позднее выдвинул предположение, что Гаэтано Катанео еще в 1808 году рекомендовал вызвать Беккера в суд. Катанео, однако, отказался от возбуждения дела. Беттингер ошибается, по крайней мере, в дате, так как Беккер встретился с Катанео только в 1810 году, и расстались они вполне довольны друг другом. И вот пекарь античности решается сам сделать первый шаг и упредить все обвинения. В 1824 году он предложил на продажу серию собственноручно сделанных серебряных монет за 300 дукатов. Он сделал другой шаг, предложил Венскому кабинету купить у него его штампы, заявив о том, что никогда не преследовал корыстных целей. Посредником в этой операции по предложению Беккера выступил его знакомый Габриэль фон Файвери. Ему же Беккер направил проект своего предложения, из которого в частности следовало, что он является жертвой античных торговцев, которые выдавали его копии за оригиналы. Для того, чтобы положить этому конец, Беккер решил предоставить свои штампы Венскому музею всего за 8000 гульденов, хотя фирма Уильяма Фостера в Лондоне предлагала ему 2264 дуката. Кроме того, его чеканка лучше падуанской, чьи штампы являются гордостью парижского монетного кабинета. Штайнбюхель поддерживает сделку. Затраты могли бы быть компенсированы продажей оловянных и свинцовых монет, сделанных по этим штампам, частным любителям и музеям. К тому же штампы представляли бы собой отличный сравнительный материал для выявления других подделок. В конце концов, австрийский министр финансов отклонил сделку. Факты свидетельствовали против Беккера. Общий комплект его подделок, согласно монетному каталогу, оценивался в 70 тысяч талеров. При этом торговые агенты Беккера могли провести эту сделку не один раз. Беккер сам при этом неплохо зарабатывал, даже при условии, что его торговцы присваивали себе большую часть прибыли в качестве платы за риск. Кроме того, Беккер сам изобрел некоторые монеты. Были у него и другие уникальные работы, которые представляли собой явную продукцию фальшивомонетничества. К тому же и после венской попытки Беккер не прекратил свою деятельность, предложив изготовление штампов для новых монет. Еще в Вене он встретился с неким Данцем, который предложил свои услуги в качестве продавца монет Беккера на Востоке. В этом и кроется объяснение того, почему Беккер предложил венскому кабинету 510 штампов, в то время как позднее у него было обнаружено свыше 600 штампов. Что ни говори, а чутье не подвело Беккера, когда он в 1824 году официально предложил свою продукцию. Спустя год появляется прокламация, которая предупреждает о фальшивках Беккера. В 1826 году выходит в свет книга итальянца Доменико Систини, посвященная современным фальсификациям монет. Для Беккера Систини находит такие слова: «Этот человек обладает глубокими знаниями. К тому же он чрезвычайно одарен, талантлив и умел как гравер. Он изготовлял штампы для монет различных римских императоров и чеканил их из золота для того, чтобы поставлять английским коллекционерам». После этих первых операций Беккер продолжал изготовлять штампы различных редких монет, которые оказывались в Королевском собрании в Париже. Во всех европейских музеях имеются беккеровские монеты. По-видимому, в Ахенбахе обстоятельства складывались против бывшего надворного советника. В том же 1826 году он переезжает в Бад-Хомбург, где весьма скромно живет до конца своих дней. Беккер не оставил никакого наследства. После того, как истинный характер его производства стал известен в мире специалистов по монетному делу и коллекционеров, торговцы отвернулись от Беккера. На его монетах уже нельзя было заработать. Даже штампы именитого мастера не находили покупателей. В 1829 году Беккер отправляется в Берлин, чтобы предложить их за 5000 дукатов прусскому королю. Но и эта попытка не удалась.